В какой-то момент я с удивлением понял, что мне хочется, чтобы наша прогулка была долгой. Я успел здорово отвыкнуть от мира, в котором родился, так что посещение какой-нибудь задрипанной забегаловки, вряд ли в этом заброшенном районе могла найтись иная, показалось бы настоящим приключением не только Нуминориху, но и мне самому. И все же я отогнал эту соблазнительную мыслишку. Еще слишком свежи были воспоминания о моем прошлом визите на историческую родину. Если бы я был один, то, пожалуй, все-таки раздобыл бы какие-нибудь нормальные шмотки и прогулялся по Берлину. Я всегда любил этот восхитительный, немного уродливый, совершенно сумасшедший город. Но со мной был Нуминорих, и я решил, что если он по моей вине навсегда застрянет в чужом и не таком уж уютном мире, это будет попахивать каким-то совершенно неземным свинством. Я внимательно посмотрел по сторонам. Мне хотелось найти дом, в котором наверняка никого нет. Таких здесь было немало, но двери были не просто заперты или заколочены. Изобретательный немецкий ум местных жителей подсказал им, что двери пустого дома следует закрывать металлическими ставнями. А я здорово сомневался, что смогу справиться с этими конструкциями. «Тебе не нравятся все эти двери?» — понимающе спросил Нуминорих. «Мне не нравится, что до них так трудно добраться. А вон там...» — он показал на большой двухэтажный дом немного в стороне от дороги. Я одобрительно кивнул. Двери этого дома были заколочены тремя листами обыкновенной фанеры. Раньше тут был магазин. Родители иногда посылали меня сюда за хлебом. Тоном экскурсовода сообщил я, небрежно стукнув кончиками пальцев по листу фанеры. Он тут же вспыхнул каким-то диким синеватым огнем. Через несколько секунд от фанеры не осталось и следа, а наши лица были перепачканы серебристым пеплом. А когда я вел себя хорошо, мама давала мне одну марку, чтобы я купил себе шоколадного зайца, флегматично закончил я. Честно говоря, я сам не очень-то верил в реальность собственных воспоминаний. Как-то уж слишком нелепо получалось. Стоит на пороге заколоченного дома какой-то жуткий, черт знает во что одетый тип из другого мира, который только что прибыл сюда, размахивая тяжеленным куском металла, извлеченным из собственного тела, во главе нескольких дюжин бессмертных вампиров-вегетарианцев, и доверительно рассказывает еще одному, тоже вполне жуткому пришельцу, какую-то сентиментальную ерунду насчет шоколадных зайцев, доставшихся, дескать, ему в награду за хорошее поведение. Чушь собачья, да и только. Но Нуминорих тоже это почувствовал. Во всяком случае, он недоверчиво уставился на меня, потом тихонько рассмеялся. Наверное, представил себе, как я со зверевшим лицом отгрызаю ухо у огромного шоколадного чудовища, которое отчаянно пытается сопротивляться. «Мы чего-то ждем, Макс?» — наконец спросил он. «Можно сказать, что мы ждем моего звездного часа, того чудесного момента, когда я, наконец, пойму, что делать с этим грешным замком», — сварливо сказал я. «Вообще-то мне ничего не стоит превратить эту дверь в горстку пепла, но что мы в таком случае будем открывать?» «Что ж ты сразу не сказал?» — обрадовался он. «Я умею открывать замки, любые. У меня был хороший учитель». В юности моя мама была мастером, открывающим двери в ордене часов попятного времени. Она действительно открывала для них все двери, когда это было нужно, и обыкновенные, и тайные, даже двери, расположенные на темных путях. В то смутное время это было очень полезное искусство. А потом магистр Маба распустил орден, и ей пришлось зажить вполне обыкновенной жизнью. Ты ведь знаешь, что их орден упразднили еще до начала войны за кодекс. «Знаю, я и самого Мабу знаю», — улыбнулся я. «Самое интересное существо в нашем нескучном мире. Не удивлюсь, если в этот момент он за нами подсматривает и сейчас даст мне по морде за то, что я слишком много болтаю». «Делать мне нечего с тобой драться, хотя твой язык действительно мог бы быть немного короче». «И потом, я не подсматриваю, а наблюдаю. Это разные вещи». Безмолвная речь сэра Мабы Калуха чуть не сбила меня с ног. «Маба, вы действительно здесь?» Я тут же послал ему зов. «Разумеется, нет», — насмешливо ответил он. «Я в Йеху, чего и тебе желаю. И не отвлекайся на разговоры со мной, ладно? Будем считать, что тебе померещилось». Продолжение не последовало. Маба умолк. Насколько я успел его изучить, можно было не сомневаться, что больше я не дождусь от него ни слова.